самого утра начали стекаться первые гости. Сначала это были родственники, потом тетка Боба, относившаяся к нему так, словно он все еще ездил на трехколесном велосипеде, а не летал на тяжелом бомбардировщике. Чуть позже во двор въехал огромный черный Паккард. Шофер в гранатовой униформе услужливо отворил дверцу. Из машины вышел могучий мужчина в небрежно надетой соломенной шляпе с прилипшей к губе сигаретой. Следом выпорхнула худощавая женщина в вуальке, за ней молодой человек в спортивной одежде. Они сердечно поздоровались с Фултонами. Видно было, что их связывает старая дружба. «Что за люди?» — спросил Рик. «Слышал о предприятиях Ван дер Заана?» «Конечно. Мы ведь летаем с их приборами. Но так это и есть хозяин фирмы Оскар Ван дер Заан с женой и сыном. Только не вижу Бетти», — сказал Боб. «Прости, хочу спросить о ней. Она тоже обещала быть». И он подошел к прибывшим. Через минуту Боб вернулся. «Порядок. Приедет с Дэвидом». Рик догадался, что речь идет о дочке Ван дер Заана. Имя Дэвида ему ни о чем не говорило. Он узнал, что юридическое бюро, которым руководит отец Боба, представляет интересы предприятий Ван дер Заана. Рика поразила тактичность Боба. Сколько лет они летали вместе, и Боб ни словом не обмолвился, с какими шишками общаются. Вслед за Ван дер Зааном приехали Арон Капланович, Регис Кордуэлл, Глен Борсук и Барни Максвелл. Ребята прекрасно держались, особенно великолепен был Регис в своем парадном мундире. Ничего удивительного, что гости зааплодировали им, словно они только что выиграли войну. Народу постепенно становилось все больше. Боб и Кэт, стоя посреди зала, приветствовали входящих. Внимание Рика привлекла красивая пара. Он, высокий брюнет в очках и белом пиджаке с красной розой в петлице. Она, светловолосая, загорелая. Из приветствий Боба и Кэт Рик понял, что это и есть Дэвид и Бетти. Глядя на смуглую кожу Бетти, по-детски припухшие губы, золотые раскосые глаза, Рик подумал, что мисс Ван дер Заан, ей-богу, заслуживает самого пристального внимания. Она ему сразу понравилась. Рик не против был бы перекинуться с ней хоть парой слов, но природная стеснительность удерживала его. Стоя с друзьями, он делал вид, что слушает Арона, но мысли его были совсем о другом. Вдруг Боб громогласно объявил. «Это еще не объявление об окончании войны, но тоже не менее важно. Имею честь сообщить вам, что я решил жениться. Бракосочетание будет проходить в церкви Сент-Джон в воскресенье 1 октября в 12 часов. Я и моя невеста приглашаем всех почтить нас своим присутствием». Неожиданно выяснилось, что подружкой невесты будет Бетти Ван дер Заан. Боб толкнул онемевшего Рика в объятия Дэвида и Бетти. «Капитан О'Салливан, ас нашего воздушного флота, один из лучших после тебя», — вставил Дэвид, подружески пожимая руку Рику. «Дэвид Дрезнер, мой однокашник, журналист», — пояснил Боб. «А Бетти, ты сам видишь, ее представлять не нужно. Если б не Кэт, давно б на ней женился». «Только без диверсии», — одернул его Дэвид. Разговор прервала Мэри Фултон, пригласившая всех к столу. Бетти решительно взяла Рика под руку. «Свидетелям следует держаться вместе», — засмеялась она. За столом заговорили о войне. «Русские движутся как буран», — с восторгом говорил Дэвид. «Они проходят по 40 километров в день». «На наших студебекерах», — заметил Боб, — «и с нашей помощью». «В том-то и парадокс, что на войне главное дух, коммунисты в Бога не верят. Им